нас отнесло немного на север. Настроение у всех приподнялось. Рады, что наша работа быстро подвигается. К тому же сегодня начали поступать радиограммы с материка. Больше всех получил Теодорыч. Он сидит и молча улыбается. Но настроение у него хуже, чем у нас. Он болен, и наш врач Петрович уже попечительствует над ним. Шершов говорит, что у Теодорыча небольшое отравление колбасой. Наверное, Эрнсту попал плохой кусочек. Бедняга мучается уже третьи сутки. После обеда Петя час отдохнул и снова приступил к работе с вертушками. Женя обрабатывал материалы по магнитным вариациям. 23 августа. День начинается размеренно, как в военном городке, по точному и заранее намеченному расписанию. Эрнст будет Женю, который выходит на улицу, делает метеорологические наблюдения, вручает сводку Теодорычу, а тот, в свою очередь, передает ее на остров Рудольфа. Потом мы все собираемся на кухне, завтракаем, пьем чай, курим и расходимся каждый по своему делу. Петрович приступает к очередному спуску вертушки. Женя собирает инструменты, чтобы идти на аэродром. Но в это время на нас обрушивается крупный мокрый снег. Мы боимся промокнуть, так как сушить одежды негде. Поэтому воздерживаемся от путешествия на аэродром и сидим в палатке. В свободное время делаем флажки для аэродрома. Я принес в палатку черный сатин, даже это оказалось в нашем полисном универмаге, разрезал его на куски, привязываем флажки к палкам. Вскоре снег прекратился, но весь наш лагерь окутан густым, непроницаемым туманом. Окружающий мир закрыт для нас. Все же решили двинуться в поход, закончить очистку аэродрома. В лагере остался только один Теодорыч, который продолжает работать на своей радиостанции. Он не снимает наушников. На аэродроме работа шла успешно, полностью закончили очистку ледяной площадки. На всякий случай решили найти место для второго аэродрома. В течение 2 часов ощупывали каждый участок льдины, осматривали торосы и бугры, но подходящей площадки не обнаружили. Может быть, нам мешает туман, все закрыто какой-то пеленой. Мы решили прекратить поиски, чтобы завтра с утра возобновить их. Женя к тому же сообщил, что давление барометра поднимается, значит, погода должна улучшиться. Приехали в лагерь, привезли все инструменты, пешни, лопаты. Петя, не отдыхая, пошел к своим вертушкам, а Женя разложил на коленях записи по гравитации и начал их обрабатывать. К нам опять заявилась неожиданная гостья, которая вызвала большое оживление. В лагерь прилетела чайка. Я выбежал из палатки, 5 раз выстрелил, но без всяких результатов. Попасть пулей в летящую птицу трудно. Вечером слушали последние известия по радио, передавали, что в Москву вернулись из Америки герои трансполярного рекордного перелета Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин. Москва торжественно их встретила. Душа радовалась за славных героев. Молодцы, ребята! Пусть знает весь мир, на что способны советские люди. Перед тем, как ложиться спать, снова испытал большую радость. Получил от Володечки радиограмму. Там, на земле, люди не представляют, как сильно согревает здесь хотя бы маленькая весточка от близких друзей. Перечитывая радиограмму, я заметил, что она была отправлена из Москвы еще 16 августа, и, следовательно, путешествовала больше 7 суток. Мне понятно, в чем дело. Радиостанции Арктики были заняты наблюдениями за самолетом Ливаневского и задерживали передачу личных телеграмм. 24 августа. Все, Петрович, Женя и я, проснулись от возгласов «Ура!», кричал Теодорыч. Он, как всегда, ночью дежурил, утром принес нам весть о хорошей погоде. Действительно, светит солнце, легкий мороз, минус 4 градуса. Теодорыч еще не совсем оправился после злополучной колбасы,